своей рукой их осуши от слез. Как много скорби на пути, о, как же к цели мне дойти, не вижу, кто бы мне помог. К тебе молюсь, мой Бог. Услышь, Господь, когда к тебе взываю, мой добрый пастырь Иисус Христос. Когда с мольбою очи поднимаю, своей рукой их осуши от слез. Отрадно знать, о вождь благой, что посылаешь битву с грехом и тьмой. Ты вызвал бой, ты в помощь дал молитву. Услышь, Господь, когда к тебе когда с мольбою очи поднимаю, своей рукой.